Помните, чего это стоило? Думайте об этом каждый день. Каждый раз, когда вы услышите доносящийся из соборов трубный глаз, заглушающий ваши молитвы, и спрашивайте себя, стоило ли оно этого? Спрашивайте себя, стоит ли Бог столь многого? Он открыл дверь и медленно вышел. Дверь тихо защелкнулась за ним. Карпентер посмотрел на затухающий огонь. Никакого феникса, ярких перьев, хлопанья, внезапно появившихся крыльев, просто пепел, превращающийся в пыль. Он посмотрел наверх и увидел вбитый в потолок крюк. На солнце он казался позолоченным. У него все еще была веревка, которую использовал монах. Он не отдал ее Кормаку. Она была в ящике, в углу комнаты. Если встать на стул, то вполне можно было дотянуться до крюка. Глава 17. У входа в гостиницу стоял полицейский. Он выглядел так, словно стоял там всегда, как что-то привычное, что-то стабильное, не поддающееся влиянию уличной суеты. На нем была голубая полицейская униформа с темным пугаре со значком подразделения. Огромные усы нависали над улыбчивым ртом, окружая его. Он стоял по стойке смирно, как оловянный солдатик на игрушечном параде. Кристофер знал, что он ждет его. Ждет и планирует получить повышение за его арест. У него была толстая полицейская дубинка, и, судя по его виду, он умел обращаться с ней. Кристофер аккуратно шагнул в тень на тротуаре. Запряженная быком тележка заслонила его от глаз полицейского. Он стал невидимкой. Кристофер подумал, что до этого момента был неуклюжим, как новичок. Пришло время вспомнить старые навыки. Глубоко дыша, он быстро оглядел всю улицу. Теперь ему надо было уходить из Калимпунга. Но он оставил свое снаряжение и деньги, которые надежно спрятал под половицей в гостинице. У гостиницы был задний вход. Проскользнув по лабиринту зловонных проходов, он незамеченным добрался до крошечного, заваленного мусором дворика позади гостиницы. Как он и рассчитывал, полиция забыла выставить здесь пост. Он осторожно толкнул шаткую дверь, она была не заперта. Он проскользнул внутрь, в темный коридор, в конце которого его манил наполненный пылью столб солнечного света. Он тихо закрыл дверь, спертый воздух гостиницы начал наполнять его легкие. Гостиница пропахла прогорклым маслом.